стесненные в деньгах, готовые к войне, застрять на дне, поверь, больнее вдвойне. На их присухе бабы готовы стирать трусы, они сдают их брюлики и загоняют часы. Беды на центриках, семья в головниках, полцарства за коня, лишь бы не быть в дураках. Зло пропитало их от головы до пят, они давно в этом деле и нет дороги назад. Мать хоронила детей, кончилось детство, выросли дети, сменились их интересы. Холодная сталь обжигает сухую ладонь, в глазах лед, а в душах огонь. Сейчас о них напоминает только фото, смотреть порой не могу, в душе щемит что-то. Все тот же двор, у каждой сук есть муж, и лица моих пацанов в отражении кровавых луж. Да, лица моих пацанов каждый день перед глазами. Пацан, не так уж все и мрачно. Помни, как мутили, рулили на бой кулачный. Смачно, мы давали удары штучно. Короче, отдыхали конкретно, не было скучно. Вот чё, теперь уже не так горяч. Меньше белых дней, все больше неудач. Жизнь не отфутболит, как мяч во все стороны. В городе реклам, неоны, кружат вороны. Нету настроения, шумят деревья. Обрывки грубых слов носит ветер осенний. Через бледный лик небес прорываются солнце лучи. Тысячами птиц улица кричит. Витрины носят имена домов Италии. И я с бутылью на палеве, там далее. Гранит, холод, алкоголь выше ворот. Помню пацанов, кто был так молод. В старом альбоме вспомню.